Глава вторая. Магическая формула, позволяющая найти выход из ситуаций, связанных с беспокойством. Вы, наверное, нуждаетесь в быстро действующем рецепте, позволяющем найти выход из ситуаций, связанных с беспокойством, в методе, который вы можете начать применять сразу же, даже не продолжая читать эту книгу. В таком случае позвольте мне рассказать вам о методе, разработанном Уиллисом Кэрриером, талантливым инженером, который создал предприятие, выпускающее устройства для кондиционирования воздуха. В настоящее время он возглавляет всемирно известную корпорацию Кэрриер в Сиракьюз, штат Нью-Йорк. Он предложил один из самых лучших методов, о которых я когда-либо слышал, для решения проблем, вызывающих беспокойство. Мистер Кэрриер рассказал мне об этом лично, когда мы с ним однажды завтракали в клубе инженеров в Нью-Йорке. «Когда я был молодым человеком, — сказал мистер Кэрриер, — я работал в кузнечной компании в Буффало, штат Нью-Йорк. Мне было поручено установить устройство по очистке газа на заводе питтсбургской компании по производству зеркального стекла в Кристалл-Сити, штат Миссури. Этот завод стоил миллионы долларов. Новое устройство устанавливалось с целью удаления примесей из газа, чтобы он мог гореть, не нанося повреждения машинам. Этот метод очищения газа был новым. Он испытывался в прошлом лишь один раз и в других условиях. В период моей работы в Кристалл-Сити возникли непредвиденные трудности. Это устройство, в общем, работало, но оно не обеспечивало те гарантии, которые мы дали. Я был обескуражен своим провалом. Появилось такое чувство, словно кто-то ударил меня по голове. У меня начало болеть все внутри. Я был так встревожен, что не мог спать. Наконец, здравый смысл подсказал мне, что волнение ничем мне не поможет. И тогда я выработал способ решения своей проблемы без беспокойства. Он себя прекрасно оправдал. Я уже более 30 лет применяю этот метод борьбы с беспокойством. Он совсем прост. Его может использовать каждый. Процедура состоит из трех этапов. Этап первый. Я проанализировал ситуацию без всякого страха и представил самое худшее, что могло бы произойти при данных условиях. Никто не собирался посадить меня в тюрьму или расстрелять. В этом я был абсолютно уверен. На самом деле была некоторая вероятность, что я потеряю свою должность, а также казалось возможным, что мои работодатели откажутся применить новое оборудование и потеряют 20 тысяч долларов, которые вложили в это предприятие. Этап второй. Представив себе самое худшее, что могло случиться, я решил примириться с этим в случае необходимости. Я сказал себе: эта неудача повредит моей репутации, и в результате я могу потерять работу, но даже если это произойдет, я всегда могу найти себе другое место. Все могло быть гораздо хуже. Мои работодатели, вероятно, понимают, что мы проводим эксперимент с новым методом очистки газа, и если он стоит всего 20 тысяч долларов, видимо, они в состоянии оплатить эти расходы, посчитав, что потратили деньги в целях научных исследований. Осознав худшее, что могло бы случиться в данных условиях, и примирившись с этим, я понял, что произошло очень важное событие. Я немедленно расслабился и ощутил чувство умиротворенности, которое не испытывал в течение многих дней. Этап третий. С этого момента я спокойно посвятил свое время и энергию попытки улучшить самое худшее положение, которое я мысленно представил себе, и мысленно с ним примирился. Я попытался теперь выработать пути и средства, с помощью которых казалось возможным предотвратить потерю 20 тысяч долларов, которая нас ожидала. Я сделал несколько расчетов и пришел, наконец, к выводу, что если мы потратим еще 5 тысяч долларов на дополнительное оборудование, наша проблема будет решена. Мы осуществили это, и вместо того, чтобы потерять 20 тысяч долларов, наша фирма заработала 15 тысяч. Возможно, я никогда не смог бы это сделать, если бы продолжал пребывать в панике, так как это состояние уничтожает нашу способность сосредоточиться. Однако, когда мы заставляем себя мысленно принять самое худшее, мы исключаем смутные страхи и получаем возможность сосредоточиться на решении проблем. Случай, о котором идет речь, произошел много лет назад. Он оказался столь поучительным, что я решил извлечь из него урок на всю жизнь. В результате я почти полностью избавился от беспокойства. Почему же магическая формула Уиллиса Кэрриера является столь ценной и практичной, если говорить о психологическом аспекте проблемы? Это объясняется тем, что она выводит нас из непроходимого мрака, в котором мы блуждаем, ослепленные беспокойством. Эта формула позволяет нам устойчиво встать на землю. Мы знаем, что делать и как вести себя. Но если мы не имеем твердой почвы под ногами, можем ли мы о чем-нибудь думать и что-то решать? Профессор Уильям Джеймс, основатель прикладной психологии, умер 38 лет назад. Если бы он был жив в настоящее время и узнал о нашей формуле поведения в экстремальных ситуациях, он одобрил бы ее всей душой. Откуда мне это известно? Ведь он говорил своим студентам: примиритесь с существующими обстоятельствами, потому что принятие того, что произошло, как неизбежного, представляет собой первый этап в преодолении последствий при любом тяжелом положении. Та же самая мысль была высказана Лин Ютанем в его широко известной книге «Важность жизни». «Подлинное душевное спокойствие, — писал этот китайский философ, — достигается в результате примирения с самым худшим. Психологически, я думаю, это означает высвобождение энергии». В самом деле, речь идет о новом высвобождении энергии. Когда мы примирились с самым худшим, нам нечего терять. Таким образом, это неизбежно означает, мы можем все приобрести. «Примирившись с худшим, — вспоминал Уиллис Кэрриер, — я немедленно расслабился и почувствовал умиротворение, которое не испытывал долгое время. С этого момента я был способен думать». Это разумно, не правда ли? Однако миллионы людей разрушили свою жизнь яростным негодованием, потому что отказались принять самое худшее, отказались действовать, чтобы что-то изменить, отказались спасти то, что было в их силах, от разрушения. Вместо попытки изменить свою жизнь, они занимались горестными жалобами на удары судьбы. Такие жалобы могли привести лишь к тягостному состоянию, называемому меланхолией. Хотите, я приведу вам пример использования магической формулы Уиллиса Кэрриера на практике? Ее успешно применил торговец жидким топливом из Нью-Йорка, который обучался на моих курсах. «Я стал жертвой шантажа». Этими словами он начал свой рассказ. «Я не верил, что такое возможно. Думал, что подобные случаи происходят только в кино. Меня на самом деле шантажировали. Произошло следующее. В распоряжении нефтяной компании, которую я возглавляю, находился ряд грузовиков, которыми управляли несколько шоферов. В то время строго соблюдались требования управления по регулированию цен, и нам устанавливалось ограниченное количество бензина, которое мы могли предоставлять своим клиентам. Я не знал о том, что происходило, но, по-видимому, некоторые шоферы обманывали наших постоянных клиентов, не доливали им бензин, а затем продавали его остатки своим клиентам. Я впервые узнал об этих незаконных махинациях, когда человек, выдававший себя за правительственного инспектора, явился ко мне и потребовал деньги за то, чтобы не создавать шум вокруг этой истории. В его распоряжении были документы, свидетельствующие о незаконных сделках наших шоферов, и он угрожал, что передаст дело окружному прокурору, если я не раскошелюсь. Я, разумеется, знал, что мне лично не угрожает никакая опасность. Но я также знал, что, согласно закону, фирма несет ответственность за действия своих сотрудников. Более того, я отдавал себе отчет, что если дело будет передано в суд, и сведения об этом появятся в газетах, то дурная молва погубит мое дело. А я гордился своим делом. Оно было основано моим отцом 24 года назад. Я был так расстроен, что довел себя до болезни. В течение 3 дней и ночей я не ел и не спал. Я попал в какой-то заколдованный круг. Как мне быть? Заплатить деньги? $5000? Или сказать этому человеку, чтобы он делал свое черное дело? Какое бы решение я ни принял, оно казалось кошмарным. Затем, воскресной ночью, я начал читать брошюру «Как перестать беспокоиться», которую мне дали на занятиях в классе Карнеги по ораторскому искусству. Я стал читать ее и обнаружил рассказ Уиллиса Керриера «Настраивайтесь на самое худшее». Итак, я спросил себя, что является самым плохим из того, что может случиться, если я откажусь выплатить деньги, и этот шантажист передаст документы окружному прокурору? Ответ на этот вопрос был следующим. Мое дело будет погублено. Это самое страшное из того, что может случиться. Мне не угрожает тюрьма. Самое худшее, что мне угрожает, это общественный скандал. Затем я сказал себе, допустим, мое дело будет погублено. Мысленно я примирился и с таким исходом. Что же случится дальше? Если такое произойдет, мне, возможно, придется искать себе работу. Это не так уж плохо. Я был квалифицированным специалистом по нефтепродуктам. Несколько фирм с радостью приняли бы меня на работу. Я почувствовал себя лучше. Подавленное состояние, в котором я находился в течение 3 дней и ночей, начало рассеиваться. Мои эмоции понемногу утихли. К своему удивлению, я способен был думать. Я почувствовал достаточную ясность мысли, чтобы приступить к осуществлению 3-го этапа, к улучшению самого худшего. В поисках решения проблемы я рассмотрел ситуацию с другой точки зрения. Если бы я описал своему адвокату положение дел, он, вероятно, смог бы найти выход, о котором я не подумал. Я знаю, трудно поверить, что это решение не пришло мне в голову прежде, но я же не думал о решении проблемы, а только беспокоился. Я немедленно решил посоветоваться утром со своим адвокатом. Затем я пошел спать и спал, как убитый. Чем же вся эта история закончилась? На следующее утро мой юрист посоветовал мне пойти к окружному прокурору и рассказать ему правду. Я последовал его совету. Когда я закончил свой рассказ, то с удивлением услышал слова прокурора, что вымогательство происходило в нашем районе уже в течение многих месяцев, и человек, назвавший себя правительственным инспектором, был жуликом, которого разыскивала полиция. Я с огромным облегчением услышал все это. После того, как промучился 3 дня и 3 ночи, раздумывая над тем, дать ли $5000 профессиональному аферисту. Этот опыт послужил мне уроком на всю жизнь. Теперь, когда передо мной возникает неотложная проблема, вызывающая беспокойство, я применяю метод, который называю формула старого Уиллиса Керриера. Примерно в то же время, когда Уиллис Керриер переживал мучительные дни в связи с установкой газоочистительного оборудования на заводе в Кристалл-Сити, молодой человек из Брокенбоу, штат Небраска, составлял завещание. Его звали Эрл Хенни. У него была язва 12-перстной кишки. 3 врача, включая знаменитого специалиста по язвам, заявили, что мистер Хенни неизлечим. Они посоветовали ему сесть на диету и не волноваться, соблюдая полное спокойствие. Кроме того, они рекомендовали ему написать завещание. Заболевание уже заставило Эрла Хенни отказаться от прекрасной и хорошо оплачиваемой работы. Таким образом, ему было нечего делать и нечего ожидать, кроме медленно надвигавшейся смерти. Тогда он принял решение, оригинальное и превосходное. «Раз мне так мало осталось жить, — подумал он, — надо постараться за это короткое время взять от жизни все. Я всегда мечтал совершить кругосветное путешествие, и если ранее не удалось его осуществить, то следует это сделать сейчас». И он купил билет на пароход. Врачи были в ужасе. «Мы должны предупредить вас», — сказали они мистеру Хэне. «Если вы совершите это путешествие, вы будете похоронены в море». «Нет, этого не произойдет», — ответил я. «Я договорился со своими родственниками, что они похоронят меня в семейном склепе в Брокенбоу, штат Небраска. Поэтому я собираюсь купить гроб и взять его с собой в путешествие». Он купил гроб, доставил его на корабль и договорился с руководством пароходной компании о том, что делать в случае его смерти. Он попросил их в этом случае положить его тело в холодильное отделение до прибытия лайнера на родину. И отправился в это путешествие, вдохновляясь стихами старого Омара Хайяма. «Не оплакивай, смертный, вчерашних потерь, дел сегодняшних завтрашней меркой не мерь, ни былой, ни грядущей минуте не верь, верь минуте текущей, будь счастлив теперь». Во время путешествия он отнюдь не соблюдал сухой закон. «Я пил виски с содовой и льдом и курил длинные сигары во время этого путешествия», рассказывает мистер Хэнни в письме, лежащем передо мной. «Я ел самую разнообразную пищу, включая экзотические туземные кушанья, которые наверняка должны были убить меня. Я развлекался с наслаждением, какого не испытывал в течение многих лет. Мы пережили муссоны и тайфуны, которые должны были бы уложить меня в гроб. От одного только страха можно было скончаться, но я лишь испытал острые романтические ощущения. Находясь на корабле, я играл в игры, пел песни, приобрел новых друзей, развлекался до полуночи. Когда мы достигли Китая и Индии, я понял, что тревоги, вызванные делами, заботы, которые преследовали меня дома, были раем по сравнению с бедностью и голодом, увиденными мною на Востоке. Я перестал мучиться своими бессмысленными переживаниями и почувствовал себя прекрасно. Я вернулся в Америку, прибавив 90 фунтов веса и почти забыв, что у меня была язва. Никогда в жизни я не чувствовал себя лучше. Я немедленно продал гроб обратно гробовщику и снова занялся делом. С тех пор я ни разу не болел. В то время, когда это происходило, Эрл Хэнни еще не слышал об Улиссе Кэрриере и о его методе борьбы с беспокойством. «Но сейчас мне понятно, — недавно сказал он мне, — что я бессознательно применял тот же самый принцип. Я примирился с самым худшим, что могло случиться, в моем случае речь шла о смерти, и затем постарался улучшить свое состояние, наслаждаясь жизнью в течение короткого срока, отпущенного мне. Если бы, — продолжал он свой рассказ, — я испытывал беспокойство во время путешествия, то, несомненно, обратный путь я бы совершил, лежа в гробу. Но я расслабился и забыл обо всем. Обретенное мною душевное спокойствие придало мне новую энергию, которая фактически спасла мою жизнь. Итак, Уиллису Кэрриеру удалось спасти контракт на 20 тысяч долларов. Бизнесмен из Нью-Йорка защитился от шантажа, а Эрли Хэнни фактически спас свою жизнь. Следуя магической формуле, о которой мы уже говорили, может быть, она поможет и вам решить некоторые ваши проблемы. Может быть, она даже пригодится вам при решении вопросов, казавшихся неразрешимыми. Итак, правило второе. Если у вас возникают ситуации, связанные с беспокойством, применяйте магическую формулу Уиллиса Кэрриера. Первое. Спросите себя, что является самым худшим из того, что может произойти? Второе. Приготовьтесь примириться с этим в случае необходимости. Третье. Затем спокойно подумайте, как изменить ситуацию к лучшему.